Работал он уверенно, уже зная все причуды своего здоровья, по-пустому, не нагружая сердце, но и особо не позволяя себе расслабляться. И вообще чувствовал себя как мотор, у которого было перехватило горючее, но который вот-вот уже профукается и попрет дальше. Через день он дошел до разделки и установил высоченную колонковую трубу, заранее привезенную с брошенной экспедицией под базы. На полу у него давно была приготовлена пятидесятка. С ним он управился быстро, приятная работа. И еще несколько дней ушло на дверь и косяки. Доски тоже были готовы уже давно. И дверь, самое главное, и ответственная часть любого дома, с которой он, правда, провозился 2 дня, получилась отменная. 4 желтые, как сливочное масло, зашпунтованные доски пятидесятки, согнанные с едва видными зазорами, намертво стянутые 2 косыми прожилинами и схваченные с торцов врезными планками. Меж тем дело шло к осени. Намечались новые дела. И Иваныч, управившись с полками, лавками и проводкой, решил поберечь силы и предбанник отложить до весны, копав сейчас только столбы, чтобы не долбить потом мерзлоту. Что печка удалась, он понял сразу, еще когда только попробовал топить. Стояла сырость. В пятницу после дождя все было серым, только желтела лужа на дороге под Угором, и серела волна на Енисее, а над ней туча с размытым ватным краем и белела под тем берегом полоска зеркальной воды. А вверху, в 15 верстах, светился освещенный солнцем свежезеленый мыс. Но что-то происходило, и в субботу с утра уже стояла ясная, почти осенняя погода, с легкой, очень синей рябью, едва раздувающегося северка. Иваныч съездил, выбрал самолов и до обеда провозился у залитого слизью разделочного стола, складывая в таз розовые в прожилках желтого жира пласты осетрины. В то время как из черного собачьего ведра огромная голова с догорающими глазами продолжала судорожно выдвигать пластмассовый, похожий на кусок трубки, рот. Посолив и спустив рыбу в ледник, Иваныч перекусил. И часок отдохнув, встал и не спеша натаскал воды в баню. Потом, чувствуя почти детское волнение, как перед долгожданным событием, наколол самых сухих, почти каменных березовых дров, заложил под каменку и поджег тонко нащипанной лучиной. Печка разгорелась без единой струйки дыма наружу. Слышалось только треск занимающегося дерева и торопливое биение пламени за плотной чугунной дверцей. Иваныч вышел на улицу и долго глядел на трубу, из которой проворно и неопрятно валил густой сизый дым. Когда он снова подошел к бане, труба гудела, как самолет, и крепчающий северок загибал над нею хвост расплавленного воздуха. Камни уже были малиново-красными, закладка прогорела, и он кочерыжкой утолкал часть углей в плиту и заложил теперь в обе топки. Дав прогореть и поймав момент, когда угли еще сочно переливались пламенем, а камни были почти белыми, он закрыл вьюшку. Вода в баке уже вовсю кипела под крышкой. Он запарил в тазу 2 веников и сходил домой за чистыми вещами и полотенцем. Не спеша раздевшись, он вошел в баню. Там было жарко, мягким, со всех сторон охватывающим жаром. Он снял и положил на лавку сразу накалившийся крестик. Погрелся на полке, мгновенно покрывшись мелким бисером пота. Передохнул на улице, вернулся, надел шляпу и верхонки и, подождав, слегка поддал из ковшика. Камни свирепо выбросили струю пара, и сразу мутно потускнела лампочка в самодельном плафоне банки.